Глава 16. Сад. 3 дня спустя. Мы всей толпой сидели за столом трапезной, лопая арбузы, невероятно сладкие, кстати, смотрели в экран ноутбука. Дрон-разведчик Макса облетел огромные территории в мире эльфов. Сразу уточню, это дрон самолетного типа, достать его нам помогла Саша. И сейчас Макс показывал большой город. Точнее, он еще строился. Город возводился вокруг озера, и уже возведена стена, частокол. Но также возводилась вторая. Видимо, здесь будет многоуровневая оборона. Но ладно это. Там, на острове, был построен огромный алтарь из костей. Из него шла черная дымка, и, судя по всему, сила Ичи там максимальная. Я совсем не вижу ни зомби, ни растений-монстров вокруг города, и это показатель. Зато мы увидели, как к городу пришел большой отряд орков, 1003, а также множество эльфиек, шедших плотными колоннами. Их десятками связали руками друг с другом и тянули за одну веревку. Детей везли в повозках, а деревья по пути отряда попросту срубались. Так что в лесу виднелась мощная просека. Да уж. «Выходит, орки своего добились и теперь строят себе столицу?» — спросила Вика. «Думаю, да. Древо мира сожжено, а эльфы не могут оказать сопротивление, поэтому орки сейчас собирают себе самок и будут укрепляться», — предположил я. «Если орки соберутся в одном месте, то и эльфов там соберут», — предположил Костя. «Кстати, а есть что-то вне леса? Другие народы там?» «Я говорила с нашей развратницей», — захихикала Настя. «И все сразу поняли, о ком она. Об Абисомису. И она говорит, что за пределами леса ничего нет. Жизнь есть лишь близ древа. Дальше эльфы не расселялись». «Ну и она попросту не знает», — пожал я плечами. «Ладно, раз так, то эльфов выходит не очень много». «Учитывая, что лесным эльфам было нельзя размножаться выше нормы, а высшие были ограничены жилым пространством, то ничего удивительного», — подметила Женя. «И она полностью права. Эльфы сами себе злые буратины, и древо просрали и мир». «Можно найти древнюю цитадель с эльфами и повести их на орков», — предложила Кира. «В топку», — покачал я головой. «Нам достаточно просто забрать эльфов, и орки вымрут. Ну, если разрушим все алтари, то орки также вымрут. Поэтому пусть строят город, собираются в кучу, а я продолжу поиск ушастых». «Тогда продолжаем поиск и тех, и других?» — спросил Макс. «Да. Вдруг найдем малый город орков или кого-то в осаде, тогда спасем там эльфов и убьем орков». На этом и решили, так что я пошел в лес. Ребят с армии в Нефтянск, они уже достаточно взрослые, чтобы без папочки справиться с этим. У меня же была следующая схема действий. От одного поселения я еду к другому, и так по цепочке. Ушастые сейчас составляют карту, которую им предоставил Макс, отмечая на ней поселение. Беспилотный самолет делает фотоснимки, Макс обрабатывает и уменьшает их, ну и на выходе получается что-то вроде онлайн-карт, но нужно больше самолетов. Одно плохо. За день я посетил 2 деревни и нифига. Одна сожжена, другая брошена, а на следующее утро... «Гав!» — уверенно заявил Клякса, сидевший на моих коленках. «Туда? Ух ты мой молодец! Я заутепутил черную собаку, и мы поехали, куда он указал. Нюх у Кляксы был невероятным, видимо, эффект от плодов. Так что мы поехали от брошенной деревни в сторону. Куда-то да поехали». Пёсель регулярно поправлял направление движения, и через 4 часа мы прибыли в каньон и получили стрелами нафиг. «А ну стоять!» — рявкнул я, поддерживая барьер. «Собаку ранишь же, твари! Если не прекратите стрелять, я вам... вас всех порву, уроды! С миром я!» Удивительно, но после моего крика стрельба прекратилась. Я же, держа в руках Кляксу, спустился с мотоцикла. Он уже упитанный такой кабанчик, но все на ручки просится. Каньон здесь был невысоким, деревьев мало, ибо земля скалистая. Есть ручеек, а также скалы по обе стороны, 8 метров в высоту. И где-то виднелись деревья да лоза. «Кто ты?» — спросил меня глава отряда из 20 эльфов. Сплошь мужчины, но половины копья вместо луков. А вместо ответа я махнул рукой, и мотоцикл поглотили почвы и камень, шокируя ушастых. «Я хранитель древа мира! Богиня Инни желает очищения этого мира!» — громко произнес я и увидел страх на лицах ушастых. «Но она согласна отдать вас мне. Взамен на спасение вы будете работать и защищать мое юное древо мира!» «Великая богиня не желает нашей гибели, ты лжешь!» Кто-то крикнул. «Древо мира мертво. Вы не смогли его защитить, а злой бог Ичи добился своего. Его майзи используют вас. Мое — для жертвоприношений, делая Ичи сильнее, женщин используют для размножения. Вы для них лишь добыча, дичь. Если лишить хищника еды, то он сдохнет». «Мы...» — начал было что-то говорить ушастый, но осекся. «Я предлагаю всем вам пойти мне на службу. Уже более 3000 майон и майнин служат мне». «Гав!» — подтвердил Клякса. «Нам нужно подумать». В этот момент из земли вырвался корень и подкинул меня, забросив к эльфам. Те перепугались и отскочили назад. Войны, блин. «Вот в вашем лагере и поговорим», — сказал я и пошел с Кляксой. Правда, лагерь эльфов и так был виден. Кто-то что-то жарил на костре, дым вижу. Уровень маскировки просто божественный. Земля же здесь. Ой, да камень в основном. Где-то что-то растет, но в основном кусты, невысокие деревья и редкая трава. Лагерь же собран из веток и камней. А еще здесь довольно неплохо греет солнце. Ха, только сейчас обратил внимание. Негры и эльфы. Ну, не совсем черные, а скорее хорошенько загорелые. Ну, все же. Пока мы шли в лагере, стремительно оживали ушастики и поднимались на ноги. Лагерь довольно приличного размера, и ушастиков много, но выглядят они неважно. Кто-то загорелый, кто-то обгорелый и красный. Привыкшие жить под кронами деревьев, эльфы оказались восприимчивы к солнечному свету. «Ха, а вот мои ушастики пока нормально. Может, им соломенный шляп купить?» «Ладно, сперва лагерь». Там уже все насторожились и даже собрались, мужчины с копьями и луками. Ну и вижу старого эльфа. Он вышел вперед. «День добрый!» — кивнул я ему. И в сторону вытянул руку, под которой появилась апельсинки в топе и красивых шортиках. Я же поставил собакину на землю, затем перенес Кань и Эльса. Думал перенести Абу, ту, которая разврат, но решил, что нет. Она шумная и бестолковая. Вот найдет мне магов, тогда и поговорим. В разговор ушастых я не вмешивался, лишь стоял в стороне, дожевал булочку с мясом, как вдруг раздался крик. «Это майзи!» Началась суета, я кинулся к крикуне и увидел, как сюда мчится сотни зеленых, из которых лишь 5 орков, остальные — это вооруженные гоблины. «Не, ну это несерьезно. Похоже, они уж давно следили за ушастыми и, увидев меня, решили атаковать. А вот зря!» Перенеся в руки тяжелый ручной пулемет, подсоединил к нему пулеметную ленту. И как долбанул по зеленым, и первыми сдохли орки. А затем я выкосил с 10 гоблинов, и те что-то резко сменили направление нападения на противоположное. Ну и пока они наступали в обратном направлении, я еще штук 30 тварей перебил. Шустро, блин, отступают, точнее, обратно наступают. Обернувшись к эльфам, увидел довольную апельсинки и ушастиков с отвисшей челюстью. И после этого переговоры как-то пошли на лад. Вскоре ко мне присоединилось около 300 мужчин и примерно столько же женщин. Детей и стариков не считал, но, думаю, там под сотню. Где лагеря орков или других эльфов, они не знают, так что вся надежда на Кляксу. «Гав!» — уверенно заявил тот, и мы поехали за гоблинами. «Да-да, вдруг они приведут к своему лагерю. Они взяли и привели». Это был небольшой лагерь на опушке, закрытый частоколом, но без эльфов. Так что я просто в одиночку перебил всех зеленых. Их там было всего 300. Легкотня. Похоже, это разведчики, они еще не получали весточки, требующую вернуться к главной армии. Там, кстати, в новой столице орков все больше и больше народу. Макс регулярно делает осмотр, и вот бы их артиллерии накрыть. Но эльфов могут задеть. Эх, ладно, я поехал дальше, но никого не нашел. Так и жили, учеба, нефтянск, лес и эльфы, ну и спор касательно бункеров. В итоге Макс нашел нам образец бункера в одной компьютерной игрушке. Нам понравилось, и я повторил его. Так что... «Без дверей как-то не очень надежно», — ухмылялась Вика, стоя перед бункером. Он выглядел как овал с плоской крышей, высотой в метр, со множеством узких, но широких окошек для стрельбы. На крыше можно установить зенитку, ну или миномет. 3 входа со спуском вниз, ибо пол бункера находился ниже земли. В центре бункера отдельное помещение со спуском в подземную часть. Там убежище для фермеров, ну и запасы оружия будут. Здесь прочный железобетон, который выдержит попадание танка и артиллерии, а в окошко не пролезет даже гоблин. А чтобы засунуть копье, нужно становиться на колени или ложиться, ну и получить пулю в рожу. Всего я построил 30 бункеров, и, надеюсь, нам не попадутся маги, которые тупо сожгут всех в бункере. Ну или заморозят. Точнее, защитников бункера, тех, кто будет в убежище, не достать. Ну а двери мы уже заказали. Бойницы тоже можно будет закрывать. «Девчат», — ужаснулась Вика. «Мы с озабоченной гориллой в подземном помещении одни. Наши стоны никто не слышит». «Ты хотела сказать крики?» — захихикала Настя. «Упс, оговорилась», — заулыбалась Вика. «И я еще озабоченный горилла», — покачал я головой, а эти лишь улыбаются. «Никаких стонов, работа еще не сделана», — вмешалась Кира. «Вик, тебе к экзамену готовится, Настя, ты не завершила план города, мы ведь договаривались. Женя, ты обещала добить количество ОД до 500 000». «А она что?» — блондинка указала на Сашу, которая так и не избавилась от эльфийских ушек. «Бесполезная». Кира покачала головой, а киборг рот открыл от шока. «Что? Хочешь возразить? Тебя что, просили закупить?» «Это все он виноват», — с честным лицом Саша указал на меня. «Не сомневаюсь, но ты должна уметь защищаться от похотливой гориллы». «Признаю свою вину, не бейте меня». Кира что-то проворчала в ответ и увела женщин, оставив меня одного. И главное, снова я в чем-то виноват. «Как понять женщин-то?» «Опять фигней страдаешь?» «Босс!» — обрадовался я. «Да, и вижу, ты неплохо народ набрал, так что пора пустить их в дело», — заявил мужик в черных очках. «Какое? Зомби! У тебя ведь древо может за 200 000 сделать стабильный портал, но для начала за 10 смотайся туда, посмотришь да оценишь. Да тут эльфов бы спасти всех». «Ну что ты такой тугой?» — босс покачал головой. «У тебя же есть пчелка? Кроликов использовать?» «Понял я». «Ну, конечно, только обычных, а не мутантов». «Блин, гениально. А они мир там не сожрут?» «Ну так запрети им размножаться, делов-то». Я похлопал глазами, ощутил себя дураком, пошел к пчелке, да все рассказал. «Ха-ха-ха-ха», — рассмеялась она. «Наконец-то ты понял, насколько мои малыши способны. Они могут в день преодолеть до 500 км. У них отличный нюх и невероятная выживаемость. Они легко найдут и орков, и ушастых нудистов. А некоторые развитые особи способны плеваться шипами кислотой, взрываться, подобно ядовитым бомбам, и даже карабкаться на деревья». Пчелка могла долго рассказывать про своих кроликов, но я перебил ее, и мы поговорили более предметно. В итоге договорились. «Благодарю за помощь», — кивнул ей, а эта довольно заулыбалась и показала мне большой палец. Кажется, она уже забыла, что хочет уничтожить всех тиран. Теперь пчелка живет счастливо со своими зверушками, много смеется, спит и дразнит спортсмена. Его видно, потому что парень много работает, а также подглядывает как за пчелкой, так и за эльфийками. Бедолага, его аж распирает от того, кто ему больше нравится. Вскоре мы вместе с ордой кроликов, которых было 1010, вышли из портала и до усрачки перепугали бойцов в шахте. Особенно тех, кто на выходе укрепился и сейчас постреливал по зомби. «Мать вашу!» — ругались солдаты. «Один чуть с горы не упал, а орда кроликов помчалась вниз, нося как зомби, так и все, что было на пути. Но вскоре разноцветная волна ворвалась в лес и разбежалась кто куда». «Я привила им запахи, запах ушастиков и орков», — сказала пчелка, стоявшая рядом со мной на краю плато, и соблазнительно потянулась. А шестерка солдат, обороняющих плато, жадно впилась взглядом в фигурку девушки в бикини. «Жестокая она, очень!» Мы вернулись в сад, но вскоре меня вновь поймали женщины, усадили под древо на стул и поставили стол, а затем поставили 3 бокала вина. «Точно? У нас же вино делалось». «Пробуй давай», — потребовала Женя, и Кира прожигала меня взглядом, и я попробовал. «Хе, а реально вкусно», — закивал я и отпил еще больше. Потом и 2 других стакана опустошил. «Градус небольшой, идет хорошо, словно сок. Ха, но лучше». «Ну так для себя делали», — улыбнулась Женя. «На нас алкоголь более не действует. Будем брать вкусом». Вскоре меня привели в винодельню. который был простой подвал особняка. Пришлось исправлять, и теперь у Насти появилась новая задача – построить винодельню. Сам-то я в этом не разбираюсь. Ладно, отдых для словаков, так что пошел я к темным эльфам. Сейчас там активно чинилась крепость. Стены уже восстановили, и вся территория крепости была полна зелени. Береза все так же ни на метр не выросла, продолжая очищать территорию и распространять зелень. «А неплохо», — подметил я, глядя на зеленушку, ушедшую на сотню метров от стены. «Глаз радуется», — согласился Ген, стоявший рядом. Но, как всегда, был серьезен и хмур. «Как в целом успехи?» «Неплохо. Энтропы сами к нам прут. По паре сотен в день убиваем. Этого вполне хватает на жизнь. Также кристаллы понемногу добываем, в каменном лесу их много». «Кристаллы — это хорошо. А если найдешь хорошее место, можно сделать якорь». «Что это?» «Ну, я объяснил ему». «Есть такое место, долина кристаллов», — оживился ушастый. «Это место, где обитает могучий монстр, но там очень много кристаллов». «Вот как, разберусь с эльфами, можем сходить. Добыч пополам». «Договорились». Он пожал мне руку, но резко обернулся и вгляделся вдаль, а я бинокль принес. Эльф же пришел в ужас. «Только не это». «Хм, нормально их там под тысячу». «Босс?» «Здесь, я здесь. Сейчас соберу балбесов твоих. Выиграй пока время». «Это легко. Пошли». Похлопав Гена по плечу, спрыгнул со стены. Ушастый же сперва покричал немало, дабы народ на стены полез. С оружием, конечно же, ну а потом догнал, ибо я встал на границе. Далее мертвые земли, а я стою на траве. К нам же неторопливо приближается армия темных эльфов. Впереди шли воины в золотых доспехах с мощными щитами из золота и костей. Позади шли солдат в коже, лучники, маги и всадники по флангам. Всего их было 1000 с лишним. Но вскоре армия остановилась, и вперед выехали 3 всадника. Уже знакомый мне владыка и 2 беловолосых темных эльфа на вид надменных. «Энбуки Шаномиту!» Едва ли не сплюнул беловолосый, который был по центру. Высок, кстати, надет в ткань, а его ездовым зверем было нечто напоминающее корову, только черную и массивную. «Сам такой!» — хмыкнул я и посмотрел на владыку. Выглядел тот не очень довольным, а еще жутко уставшим. «Чего приперлись-то?» «Прояви уважение к старшему сыну верховного владыки!» — выкрикнул второй беловолосый. «Не!» — покачал я головой, ошарашив крикуна. «Те, кто общается верхом, моего уважения не заслуживают. И говорите уже, зачем приперлись?» «Лекарство, которое ты принес, отдай нам его рецепт». «Да без проблем», — пожал я плечами и, перенеся в руку очень толстый свиток, бросил ушастым. А те уставились на меня, как будто я сломал им психику. «Человек, в чем подвох?» — спросил владыка, а я довольно заулыбался. «Вы не сможете его сделать, я достаточно увидел, чтобы понять, что у вас нет таких технологий, да и ресурсов нет». Я не врал, мы с ушастыми уже пытались повторить лекарство А47НН. Нереально. Тут не алхимия нужна, а обычная химия и фармацевтика. «Где гарантии, что это не подделка?» — бросил беловолосый. «Тот, который сын». «Нет таких. Ни я, ни вы не сможем сделать это лекарство. Над ним работают 1000 человек в огромных заводах. У меня нет таких ресурсов, как и у вас». «Да ты просто нас обманываешь!» — вскрикнул второй эльф. «Думайте, что хотите. Мне на это, честно говоря, плевать. Еще вопросы есть?» «Откуда здесь трава и что за дерево?» — спросил владыка, а я вытянул руку в сторону, и из земли потянулось деревце. «Дорогой понт». «Очень дорогой». «Я ответил на ваш вопрос?» «Да, но как долго оно продержится?» «Неправильный вопрос. Правильный — это как далеко доберется трава, а ответ — весь мир. В зависимости от успехов она покроет весь мир». Удивил я всех. «Зачем тебе это?» — спросил владыка. «Я уж говорил». «Эксперимент, чтобы потом спасти свой мир?» В ответ я молча кивнул. «Чужак!» — громко сказал сын. «Нам нужно лекарство. Отдай нам его, и мы уйдем». «Нет лекарства», — пожал я плечами. «Что? Я его не делаю. Я покупаю у тех, кто делает. Сделайте заказ, оплатите аванс кристаллами, я достану его. А, ну и сперва заплатите мне за мои товары». «Мы можем разрушить твою крепость», — сказал тот, а я посмотрел на него, как на идиота, и взмахнул рукой, после чего из земли вылезла сотня зомби с автоматами. Троицу тут же накрыл защитный купол, а воины в золоте рванули вперед и закрыли собою важных особ. «Если вы считаете, что я стал бы с вами сотрудничать, находясь в позиции слабого, то вы идиоты. Я могу легко уничтожить всю вашу армию. И не вспотею». «Ты блефуешь!» — выкрикнул второй беловолосый эльф. «Если ты идиот, то попробуй проверить. А ваш верховный владыка пошлет более адекватных переговорщиков». «Благородные!» — вмешался владыка, повысив голос. «Не горячитесь! Обговорите все с батюшкой!» «Мы так долго сюда шли ради ничего?» — выругался сын. «Ну, можешь сдохнуть, тогда будет не так обидно». Вновь я пожал плечами и улыбнулся. Рядом же стоял Ген и грозно молчал. «Ты ж слишком самонадеян, Энбу!» — выкрикнул один из воинов в доспехах, а я щелкнул пальцами, и воина выбросило из барьера прямо мне под ноги. Сделав мерзкое дело, корни тут же скрылись под землей. Ну, а я присел перед обалдевшим эльфом. «Ты что сказал?» Он ничего не ответил, испугался до чертиков. Так что я встал. «А теперь уходите, в крепость вас вряд ли пригласят», — сказал я и посмотрел на Гена. Тот кивнул, подтвердив мои слова. Так что мы развернулись и пошли к вратам, ну а зомби вновь пропали в земле. Ха, удобно, еще бы эту кучу ОД не жрало, эх. Эльфы же не стали нас останавливать, лишь переговорили, и, видимо, владыка смог уговорить сына не конфликтовать с нами, так что ушастые развернулись и ушли. Ну а мы вошли в крепость. «Спасибо, боюсь, они могли бы попытаться забрать Древо Мира», — поблагодарил меня Ген. «Не смогли бы. Твой малыш угандошил бы их». Я похлопал его по плечу и направился к березке. «У вас есть особые плоды?» «Нет, вроде, все как у вас», — ответил Ген. «Вот и у высших эльфов тоже нет. Жаль. В лагере вождя орков я нашел ящик с плодами, но там лишь базовые яблоки, груши, абрикосы и прочие, точнее, аналоги. Они называются иначе и выглядят чуточку по-другому». Наградных плодов же не было. Ладно, я немного погулял по городу эльфов, подмечая, как он расширяется и улучшается. Строятся кирпичные здания, обживается крепость, и даже кто-то пытается посадить картошку. И еще, почти все имеют белые волосы, а значит, очистились от энтропии. Неплохо, и, кстати, мое древо дало немного плодов за темных эльфов. Закончив здесь, вернулся в сад, и мы поехали в клуб. Да, работы сделали тьму, так что могли отдохнуть. Но сперва я проведал малявок и дом милосердия, впрочем, там все хорошо. И в клубе было все хорошо, ну и наше вино расходилось, как горячие пирожки, но не буду об этом, потому что выходные быстро закончились. И начался злой и страшный понедельник. Чем он страшный? Совместным ужином с семьей Вики. Ужас! Мир орков-эльфов. Тем временем. «Беги, Ная, беги!» кричала эльфийка, бегущая по лесу. Впереди бежала другая девушка и постоянно оборачивалась, смотря на сестру, которая уже выбилась из сил, а также четырех гоблинов, которые их преследовали. И вдруг уставшая девушка оступилась и упала, а гоблины с гоготом набросились на нее. Они начали рвать одежду, дабы ей уже связать руки и ноги ушастой. «Нет!» — выкрикнула Ная и, закинув руку за спину, нащупала стрелу в колчане. Последнюю. Она выстрелила, сбивая одного из уродцев, сестры, и все. Стрел нет, оружие тоже, но... «Прочь!» Эльфийка схватила лук, как дубинку, и побежала на гоблинов, и те лишь разгоготались. Но вдруг они испугались и, отпустив девушку, попятились назад, ошарашив лучницу. «Убью, всех убью!» — кричала та, размахивая луком, и напирала. Гоблины же пятились и, развернувшись, побежали прочь. «Так вам, бегите, трусы, иначе я...» Эльфийка не успела договорить, ибо услышала шорох, а, обернувшись, ойкнула и упала на задницу, глядя, как на нее бежит орда огромных кроликов. Но, словно скала разбивает волны, так и эльфийка расколола орду кроликов на две части. Они пронеслись мимо девушек и, напав на гоблинов, разорвали их на части, да, сожрав, побежали дальше. «Что? Что это было?» спросила сестра, поднявшись с земли. Ее одежда была рваной, а на теле ссадины да синяки. «Не знаю». «Пф!» Услышав звук, девушки обернулись и увидели белого кролика. Выглядел он мирно и весьма мило, разве что весом 10 кг. «Он зовет нас?» — удивилась лучница. «Похоже, да. Девушки последовали за кроликом, и вдруг появился древесный зомби. Но... Кролик яростно едва ли не зарычал на монстра, и зомби отошел в сторону, пропуская пушистого, а также эльфийк, еще больше шокируя их. Они пошли дальше и шли много часов, пока не пришли. «Крепость Майзи», — осознали девушки. Но тут из леса вышла группа эльфов, шедших за кроликом, и девушки поспешили к ним. «Мен, жари!» — прокричали девушки, узнав в группе знакомых. «Вы выжили?» — выкрикнули два парня и бросились к своим дочерям. «Нас кролики нашли! И нас!» «Эй!» — раздался голос, и все обернулись, увидев у входа в крепость старинного воина в необычных доспехах, но, судя по фигуре, это явно не орк. «Проходите, город безопасен, кролики проведут вас в пещеру с порталом, он ведет вас в безопасное место». «Кто вы?» — спросил один из мужчин. «Это не важно, просто идите, и все будет хорошо». Эльфы сильно сомневались, но все же последовали за кроликом, пока не попали в страшную пещеру. Там было светло, бегали кролики и ходили воины. Это пугало. Но они все же дошли до конца пещеры, увидев странную арку. А шагнув в нее, они не поверили глазам своим. «Древо мира!»